кто может быть безумнее, чем я? Кто может быть красивее, чем я? Кто может так смеяться, как не я? Кто может быть счастливее, чем я?